Если надумаете сочинить симфонию, посвященную Ра-1, достанут весла ее лейтмотивом. Весла были для нас в прошлом плавании божьей карой и притчей во языцах, темой пламенных речей и солью анекдотов, роком, который непрестанно стучится в дверь, и цирковым барьером, о который спотыкается клоун, снова и снова на потеху детишкам, на том же месте, в бесчетный раз. Они начали ломаться еще на старте, на глазах провожающих. Еще порт Сафи не успел растаять в дымке, и знаем мы заранее, сколь часто и впредь будет раздаваться на Ра-1 сакраментальный каркающий звук. Мы, вероятно, предпочли бы разорвать контракты. Вот на удачу взятые отрывки из прошлогоднего дневника. 25 мая. Тур и Абдулла колдуют возле одного из сломанных весел. Весла сломались не одинаковы. Одно совсем негодно к употреблению, другое может быть использовано. 26 мая. Еще вчера к лопасти весла Абдулла приделал две планки. Они должны удерживать лопасть в вертикальном положении, так как, став горизонтально, весло тут же ломается. 27 мая. Приспособили к веслу ручку, потом стали устанавливать. Процесс установки занял часа два. 28 мая. Карло укрепил рулевое весло. Вообще, все потихоньку растягивается и требует постоянного контроля. 1 июня. Решено восстановить сломанное рулевое весло. Из-под вороха соломенных циновок извлекается огромное в 3 с лишним метра четырехгранное бревно, из таких сделана мачта, к нему предстоит привязать сломанную лопасть. Работа идет медленно. Днем позже. Только собрались отдохнуть после обеда, как внезапно сломалось большое весло, единственное большое рулевое весло, которое мы с таким трудом слепили из обломков. Ра тотчас же сбился с курса. Норман велел опустить парус, закрепить рей, и мы занялись установкой нового рулевого механизма. Пришлось поставить 2 весла средних размеров справа и несколько позже 1 весло слева. 4 июня. Всего у нас сломалось 5 весел, из них 2 больших и 1 утеряно. 5 июня. Весь день Тур, Карл и Норман мастерили 2-е рулевое весло, чтобы завтра водрузить его на место. 7 июня. Опять приступили к подготовке весла. Запасное 3-е весло еще вчера было перенесено на корму. К нему привязали, чтобы сделать прочнее, толстенную палку. В местах, где весло будет тереться о дерево, дополнительно приделали подшипники из чурок. Тогда же. Всем составом взялись за установку. Так как опыт у нас уже солидный, дело пошло быстрее и легче. 10 июня. Извлекли подшипники и усовершенствовали их. Вырезали пазы по форме весла. 17 июня. Опять Тур кличет. Разболталось правое рулевое весло в нижнем своем креплении. Снимая брюки, обвязываясь веревкой, стою за бортом на перекладину и, балансируя на скользком бревне, цепляясь по обезьяне пальцами ног за веревки, подвожу под бревно канат. Теперь его надо обмотать вокруг бревна и затянуть. 21 июня. В ночь с 19 на 20 сломалось очередное рулевое. Через несколько строк. После обеда занялись подъемом сломанного весла. Еще через несколько строк. Вначале трудно закрепить весло, так как веревки сухие и скользят. Потом трудно убрать, так как веревки мокрые, разбухают и натягиваются. На завтра. Лопасти наших весел очень велики. Рукоятки не могут выдержать нагрузки. Вот и ломаются одно за другим. 23 июня. Стоял на вахте и помогал Норману и Абдулле приделывать новую рукоять к веслу. Весло, веслу, веслом, о весле. Грустная грамматика. Кончалось прошлогоднее плавание, и Ра-1 был почти по мостик в воде. Изменилась погода, изменились мы, Только одно не изменилось.